Глава 12. Ничего не изменилось и на следующий день, но друзья ничего и не ждали. Время растягивалось, как резинка рогатки, чтобы потом выстрелить какой-нибудь новостью. Хотелось только покоя. Любое известие, плохое или хорошее, могло взорвать тишину и погасить свет надежды. Наконец пришло утро. Сегодня они узнают, насколько верна выбранная тактика. Если да, то кто-то мчит сейчас на автомобиле к гольф-клубу, кто-то сидит в засаде, а кто-то, может быть, придумал иную гадость. Может, конечно, на удочку не попался никто, и теперь остается лишь обреченно ждать конца. Филатов тихо зашел в комнату Алексея. «Не спишь?» Не дождавшись ответа, сел на краешке кровати. «Леша, у меня плохие предчувствия. Только не перебивай, а то передумаю рассказывать». Он вздохнул и продолжил. «Я втянул тебя в это дело. Не знаю, чем все закончится, но ты и так деньги потерял. Если вдруг со мной что случится, можешь снять с моего банковского счета». Он положил на прикроватную тумбочку листок бумаги. «Там указан банк, номер счета и откуда можно вытянуть мою электронную подпись». «Спасибо», — ответил Волошин. «Я думаю, мне не пригодится. К тому же у меня есть средства. В Credit Suisse номерной счет. Когда выиграем, переведем туда свой миллиард. Там никто даже не спросит, откуда у нас такие денежки. Тайна вклада. Арест могут наложить в случае, если мы швейцарские законы нарушим, но мы не собираемся». «А где этот банчок находится?» — спросил повеселевший Филатов. «В Цюрихе». «Ты на всякий случай запиши мне номер, фамилию офицера банка, пароль. Вдруг с тобой что случится? А мне повезет». Волошин продиктовал. Иван аккуратно занес данные в записную книжечку, потом спрятал ее в карман. «Ты не бойся», — сказал он Волошину, похлопав себя по карману. «Я не стащу ни копейки». «Как раз этого я не боюсь». Волошин произнес это без всякого сомнения. Ванька способен на многое, но не на воровство. А Филатов уже начал планировать дальнейшие действия. «И все равно из Швейцарии надо денежки уводить. Траншами по 15-20 миллионов на какие-нибудь острова. На Кайманы, на Сейшелы, на Балиарские острова. На Канары не надо, это в Испании». «Балиарские тоже принадлежат Испании», — напомнил Алексей. «Разве?» — удивился Иван. «Тогда на Мальдивы отправим, 50 миллионов. На Мадагаскар еще. Потом поедем и соберем все. А заодно отдохнем, оттянемся по полной, да?» «Поживем, увидим», — ответил Волошин. Он хотел сказать... «Если доживем», но передумал. В полдень перехватили сообщение незабудки. «Вампира больше нет. Дайте новую цель». Судя по всему, встреча на Приморском шоссе состоялась и для кого-то закончилась печально. Только вот для кого? На всякий случай, и чтобы доказать свою неуязвимость, вампир тоже отправил послание. Спрут выведен из игры. Но откуда было знать, что произошло на трассе, за поворотом на Белоостров? Удалось только выяснить, что Спрут не выходит на связь уже третий день. Молчал и Шумахер, причем с сегодняшнего дня. Вполне вероятно, погиб именно он. В криминальных новостях ничего не сообщали. Говорили только о всякой ерунде. Задержали городского чиновника при получении крупной взятки и тут же отпустили под подписку о невыезде. Сексуальный маньяк изнасиловал налогового инспектора. Пожарная машина опоздала на пожар, потому что в баках кончилось топливо, а когда приехала, то выяснилось, что нет воды. Ученики опять угрожали взорвать пару школ. Кто-то ограбил пункт обмена валюты, но по ошибке унес мешок с белорусскими зайчиками. Иван ходил по дому и злился. «Самую важную информацию не сообщают! Что у них за репортеры на телевидении?» Но утром успокоился. На его счет поступила некоторая сумма, а вот Незабудка возмущался. «Где мои премиальные? Неужели вампир был банкротом?» Устроители игры посоветовали ему работать лучше. Иван долго смеялся и на радостях выпил 2 стакана зеленого чая. Правда, ему поручили убрать какого-то Локиса, но Филатова это уже, казалось, не волновало. Главное, что они придумали собственную систему выживания, которая дала определенные плоды, а потом будет плодоносить еще. К тому же в игре осталось чуть больше 8000 участников, и это самое приятное известие. Месяца не прошло, а половина пути пройдена. Понятно, что вылетают слабейшие. Кто-то, может быть, испугавшись, сам инсценировал свою гибель. Кого-то вывели рейнджеры, но это теперь уже все равно. Появилась надежда, что скоро все закончится благополучно. Теперь уже можно не покупать подсказки, Вера сама доставала их. Локис оказался из Польши, особых подвигов за ним не числилось. Результаты у него еще хуже, чем у вампира, но лучше, чем у Минтона. Зато перед Волошиным стояла одна серьезная проблема — ускользнуть от Барола, список побед которого увеличивался с каждым днем. Вполне возможно, что работал не один человек, а целая команда профессионалов. Может быть, один из боссов мафии, престарелый и скучающий, имеющий международные связи, просто звонит кому-нибудь за границу. «Уберите того или этого». Наверняка был звонок и в Россию. Теперь Алексею следовало бы постеречься. «Ваня», — обратился он к другу, который, сидя перед телевизором, переключал каналы в поисках новостей. «Договоримся окончательно. Теперь из дома ни ногой, если только в случае крайней необходимости». «Разумеется», — согласился Филатов, не отрывая взора от экрана. «Я тебе давно об этом твержу, а ты такой непоседливый и беспечный. То на какую-то спортбазу меня тащишь, то в бар. Я, кстати, эти бары-рестораны всегда ненавидел. И кормят там плохо, и уроды всякие ходят». Он поймал биржевой канал. «Ну-ка, ну-ка, ты посмотри, как индексы подросли. Были бы деньги, я бы сыграл сейчас на Форексе. Купил бы 1 000 000 000 йен. Японцы как раз опустили курс. Американцы, чтобы выровнять торговый баланс с японцами, тоже удешевят доллар. Надо же оградить доходы своих экспортных компаний. Я скину предварительные йены и тут же куплю баксы. Потом... Нет, раз деловая активность пошла в гору, значит, возрастет потребление топлива. Только брать опцион на бензин или дизельное топливо бессмысленно. Лучше купить заранее акции компаний-перевозчиков. Пароходных, к примеру. Или парочку танкеров приобрести. Надо все рассчитать, разработать стратегию игры на бирже. Прямо сейчас этим займусь, а то потом когда еще будет время? Привалит деньги. А что с ними делать? Не в казино же ходить? Нет, конечно. Что казино, что ресторан — одна фигня. Лишь бы деньги из наших карманов вытащить. Ведь правда, Леша?» — крикнул Филатов. «Абсолютно согласен», — отозвался из кабинета Волошин, не слушавший, впрочем, что сам себе внушает Иван. «Будем теперь торчать дома». Вчетвером сидели в зале ресторана. Все случилось неожиданно и просто. В конце дня Иван оторвался от просмотра телевизионных каналов, встал с кресла, прошелся по комнате, откинул штору, выглянул в окно, увидел идущую по дороге к их дому Эмму и взмолился. «От нее-то какой смысл прятаться? Так я и вовсе с ума сойду. Что поделать, если она мне нравится?» Волошин достал из кармана ключ, открыл дверь и увидел перед собой стоявшую на крыльце мечту Ваньки Филатова. Теперь ее лицо было близко, он смог рассмотреть и понять, что она не в его вкусе. Правильные черты, но равнодушный взгляд и тонкие сжатые губы. «Вы уже вернулись?» — спросила Эмма, входя в дом. Алексей сделал удивленные глаза, но потом вспомнил, что они вроде как уезжали на несколько дней. Зато выскочивший из-за его спины Филатов сообразил сразу. «Да, да», — закивал он, — «удачная была поездка». «А я вот все время сижу в четырех стенах. Одна, и мне скучно. Может быть, сходим поужинать?» «Конечно», — согласился Иван, и сходу соврал. «А то у нас как раз продукты кончились». «Да вроде есть еще», — попытался остановить Филатова Алексей. Эмма вошла в прихожую и сбросила чернобурую шубу в подставленные руки Ивана. «Скучно мне что-то», — повторила она, оглядывая двери комнат. «Надоело в одиночестве перед телевизором торчать». «А мы вообще ящик не смотрим», — соврал Иван. «Не до того сейчас. Все бизнес, дела, переговоры, поездки. Думали, что отдохнем здесь, но куда там? Разве...» «Кстати», — не дала ему закончить Эмма, «раз вы новости не смотрите, то самое интересное проходит мимо вас». Эмма вошла в гостиную. Иван услужливо подвинул к ней кресло и тут же поставил рядом второе. Гостья с достоинством присела. Филатов плюхнулся на свое и, уже сидя, подвинул кресло еще ближе к Эмме. Но она, казалось, не заметила его усилий. «Так что же такого интересного, мы не знаем?» — спросил Иван. Эмма пожала плечами. Сегодня утром в криминальной хронике дня показали даму, которая этой ночью застрелила человека в каком-то клубе. Один из посетителей решил зайти в туалет. Он был в зале с парочкой друзей. Те, не дождавшись, отправились за ним и обнаружили тело. Приятеля убили выстрелом в затылок. Секьюрити перекрыли выходы, проверили записи внутреннего видеонаблюдения и увидели даму, постоянную посетительницу этого заведения, которая прошмыгнула в мужской туалет после того, как туда вошел тот человек. Кстати, в туалетной комнате у них тоже камеры были, так что по телевизору показали именно момент убийства. Несчастный даже брюки не успел расстегнуть. Женщина быстро подошла и выстрелила. Бросила пистолет на пол и ушла. «Ее поймали?» — спросил Волошин. «В том-то все и дело. Оказалось, что это вдова банкира. Она даже никуда не пыталась уехать с парковки. Сидела перед входом клуба в своей машине и хохотала. В сюжете показали, как ее из машины доставали. Смеется». Ей говорят, вы задержаны по подозрению в совершении преступления по статье какой-то там. А ей весело. Она рукой вокруг себя показывает и смеется. Это все виртуальный мир. А вы в моем компьютере. Сейчас три кнопочки нажму и перезагружусь. Хорошая шубка на даме из золотой норки. «С ума сошла!» — сочувственно произнес Филатов. «Я всегда думал, что у жен банкиров не все в порядке с головой. Нормальная девушка разве пойдет замуж за...» «А в каком клубе это было?» — спросил Волошин. «Не помню», — покачала головой Эмма. «Жокей-клуб, кажется. Но там, кстати, оказалось подпольное казино, так что заведение теперь прикроют». «А как же...» — встрепенулся Иван и замолчал. «А мы сегодня ужинаем в другом месте», — очень серьезно произнесла Эмма и рассмеялась. Волошин никуда не собирался идти, он и Филатова не отпустил бы, но тот с такой мольбой посмотрел на друга, что Алексей неожиданно для самого себя согласился. В местный бар решили не ходить, а отправиться на машине в Комарово. Там, на берегу залива, по словам Эммы, был неплохой ресторанчик, всего-то полчаса езды. Алексей из вежливости пригласил Веру. Та, судя по выражению лица, хотела отказаться, но тут же кивнула головой и пошла собираться. Избранница сердца Ивана внимательно посмотрела ей вслед, как видно, не ожидала увидеть здесь еще кого-либо. А Волошин, выйдя с Иваном в другую комнату, сказал, что едут они с одним условием — не глотка спиртного. «Хорошо», — согласился Филатов. «Я даже могу за руль сесть». Вера достаточно скоро появилась в платье и с макияжем на лице. Удивились оба друга, и Алексей понял, что поторопился записать их помощницу в серые мыши. Готовая к старту Эмма сделала вид, что давно ничему не удивляется, поправила перстень на пальце и поднялась из кресла. «Давно я не была в хорошей компании, в хорошем ресторане», — сказала она, глядя, как Иван несется за ее шубой. Но от Волошина не укрылась, как прищурилась Эмма, когда увидела Веру.